Глава 8. Женя понял, что ему вновь нужно поговорить с Артемом. У братьев, несмотря на разницу в возрасте, почти в 7 лет, всегда были близкие, доверительные отношения. И хотя Женя всегда оставался мелким, а сам он считал старшего брата недостаточно серьезным для его возраста, братская любовь Ковалевских приятно удивляла тех, кто их хорошо знал. Они росли вместе. Поэтому и черты характеров у них в чем-то совпадали. Два маленьких хулигана успели свести родителей с ума до того момента, как окончательно повзрослели. И все-таки Ковалевский-старший и младший были разными. Артем был человеком творчества и безумных идей, живущий одному ему понятными душевными порывами, импульсивный и непосредственный. Он привык думать и действовать быстро, но при этом никогда не страдал поверхностным восприятием мира. Женя был более рассудительным и думающим, но вместе с тем эмоциональным, склонным к резкой смене настроения. Ему были знакомы такие проблемы, как самокопание и споры с внутренним «я». Друг с другом они всегда были честны и могли рассказать то, что больше никому не озвучили бы. Именно так сейчас было с Женей. Вечером он приехал к Артему, предусмотрительно захватив с собой еду из фастфуда. «Ты неплохо затарился». Артем кивнул в сторону пакета с едой, пока Женя разувался. «Поговорить хочу. Не с пустыми руками же приезжать». «Это правильно, но очень странно. Ты стал слишком разговорчивым в этом отпуске». «Это не отпуск. Это какой-то взрыв мозга». Артем уже разбирался с содержимым пакетов, пока Женя обдумывал, с чего начать разговор. «Ко мне вчера Рита пришла». Наконец выдал он. «Сколько раз тебе говорить, что соус надо брать кисло-сладкий, а не барбекю?» Спокойно сказал Артем, пока слова брата медленно проникали в его сознание. «Подожди, что ты сказал? Она сама к тебе пришла? Ты что там с ней сделал в день встречи выпускников?» «Хотя... в ночь встречи выпускников, наверное». «Она сама не поняла, зачем пришла. И сама же сказала, что я ей не парень, только бывший». «Очнись, мелкий!» Артем немного повысил голос. «Все так и есть. Ритка, ты для нее предатель, понимаешь? А меня переклинивает, когда с ней башню сносит». «Да что там у тебя сносить?» Женя метнул грозный взгляд в старшего брата, и Артем моментально изобразил самое невинное лицо. «Я идиот», — тяжело выдохнул Женя. «Самокритично, хвалю. Мне кажется, я хочу начать все сначала». «Бро, ну ты даешь. Ты бы еще 5 лет подумал, а потом все понял. Я правильно выражаюсь. Ты хочешь ей сказать?» «Дорогая, как-то давно я бросил тебя тут, повстречался с другими бабами и понял, что совершил ошибку. Ты самая лучшая». «Тём, не надо. Не просто так ведь все это происходит. Вы оба странненькие, но, видимо, тебя цепляет только она. Любишь ее?» Женя задумался, не решаясь сказать вслух то, что как-то болезненно пульсировало у него в голове. Может ли он любить ее спустя столько лет? А если это не любовь, а просто вспышка? Почему рядом с ней чувство, будто вернулся домой, из другой вселенной? «Да ладно, можешь не отвечать», — сказал в итоге Артем. «Пригласи ее на свидание». «Чего?» «Ну как там, прогулки за ручку, кафе, покатушки по ночному городу? Еще этому тебя учить?» «А если пошлет меня нахрен?» Артем ухмыльнулся. «Тогда опять затащишь ее в кровать. У тебя это хорошо получается, судя по всему». «Советы на уровне», — Женя покачал головой. «Да ты слушай и записывай. Мои схемы работают, мелкие. Я вот сегодня иду на свидание с Катей». «Серьезно? А я в тебя не верил. Пока ты тупишь, Артемка берет и делает». Подмигнув младшему брату, Артем стащил у него из-под носа пакетик с оставшимся картофелем фри. «Котик, каково это – проигрывать спор. Артём при встрече поцеловал Катю в щёчку. Само целомудрие, честное слово. Понятия не имею. Спроси у меня в конце вечера. Окей, погнали. Артём с удовольствием выпил бы немного, чтобы расслабиться. Но решил, что сегодня будет на машине. Доставит Катю до дома в целости и сохранности. Хотя губы у нее опухнут от поцелуев. За это он ручался. Она была похожа на панк-принцессу в струящемся бежевом платье с оборками, косухе и белых кедах. Волосы Катя уложила легкими волнами, из-за которых проглядывались крупные металлические серьги. «Вау!» — выдавил Артём, изучив девушку оценивающим взглядом. «Следи за дорогой, успеешь на меня насмотреться». «Девушка, я влюбился», — переводя взгляд на трассу, сообщил Артём. «Какой резвый», — подумала Катя. «А ты не слишком торопишься?» «Катенька, мне не 15 лет. Я не собираюсь полгода думать, прежде чем признаться». «Не очень-то ты похож на взрослого серьезного дядьку». «Как меня бесит это! Все считают меня несерьезным, а я просто делаю то, что нужно мне, а не кому-то другому. Знаешь, как я заманался слушать о своей несерьезности? Тёмчик, у тебя тройка по математике. Как ты мог?» «Да плевал я на математику. Она даже для поступления не потребовалась». «Тёма, реклама — это не работа. Зачем тебе это?» «Но мне это по душе. Мне нравится то, что я делаю. Если честно, как бы я ни любил свою работу, удовольствие процентов 20, не больше. Но мне этого хватает, так что я счастлив». И еще говорят: «Тёмочка, тебе скоро 30. Почему ты не женишься?» «Наверное, я просто не встретил ту, на которой хочу жениться, а для галочки не собираюсь». «Ты на первом свидании решил вскрыть все карты?» — подвела итог Катя. «Мне нечего скрывать», — пожал плечами Артём. «Можешь спросить все, что хочешь, и я отвечу». «Когда ты успел столько татуировок сделать?» 3 года назад начал. И совсем недавно добил весь рукав. Их можно долго разглядывать, правда?» Сейчас на Артёме была рубашка с закатанными до локтей рукавами. Можно было изучать только те рисунки, которые красовались на его предплечье. «Да, я залипла еще, когда увидела тебя в поезде. Хотелось посмотреть, как выглядит вся рука». «Так я покажу позже, без проблем». Катя решила перевести тему, чтобы не давать волю своему воображению. «Помнишь, еще давно на даче ты обещал набить морду тому, из-за кого я грустила? Скажи, что это было?» «Не знаю, котик. Увидел тебя с грустными глазами и захотел подраться хоть со всем миром, лишь бы ты улыбнулась. Но ты тогда была для меня малышкой». «Малышка давно уже выросла. Я уже с 18 лет в Москве живу, а там крутишься как можешь». «В тебе чувствуется этот стержень». «Ладно, еще вопрос. Что за прикол с кофейней?» Артём рассмеялся. «У меня есть маленький информатор. Ритулька, само собой. Она сказала, что ты соскучилась по любимой кофейне и собиралась на днях туда заскочить. А я всех бариста там знаю. Договориться с ними — вообще понты». Это было мощно. «Старался как мог. Я же сразу понял, ты только прикидываешься снежной королевой, а глубоко внутри прячешь маленькую кошечку, которая любит всякие милости». «Кошки гуляют сами по себе». «Ошибаешься. Сейчас покажу тебе, как должны гулять настоящие кошечки». Они отрывались, танцевали, прыгали вместе с огромной толпой на танцполе, светили фонариками телефонов во время лирических композиций. Катя не возмущалась и не вырывалась из объятий Артёма, улыбалась и ужасно манила его этой улыбкой. Поцелуев было много, как он и думал. Она и сама целовала его, а обычно девчонки на первом свидании ломались, капризно надувая губки. Или это ему такие попадались? Блин, Да с кем он встречался вообще? А вот она — огонь. Самый настоящий. Она живет в ритме музыки, двигается в такт не с целью соблазнить, а потому что ей нужно чувствовать это движение. Поднимает руки, немного прикрывает ими лицо в танце, а потом бросает мимолетные взгляды, попадающие точно в цель. Аккуратно встряхивает своими волосами длиной до плеч, немного открывая шею. И как Катя это делает? Что Артём стоит посреди танцпола и чувствует, что его нехило накрывает. Бомбезная. Просто бомбезная. Он никогда так не влюблялся. А она никогда не была такой расслабленной с парнем. Такой настоящей, живой, эмоциональной. Такой Катей, какой могла быть только с самыми близкими людьми. Разве Артём, которого она видела всего несколько раз в жизни, может быть близким? Да кому врать? Он ближе других. Он просто размашистыми шагами прокладывает дорогу к ее сердцу. И пусть так и будет дальше. Ведь Катя совсем не против. Джентльмен из Тёмы был своеобразный. После концерта он привез Катю домой, как и обещал. Открыл ей дверь машины, подал руку. И все для того, чтобы тут же захлопнуть эту самую дверцу, прижать Катю к машине и поцеловать так, что мозги начали плавиться у обоих. Конечно, она понимала, чего он хочет дальше. Катя не была неопытной девочкой. Вместе с тем, к своим 23 годам она все еще не узнала, почему люди так сильно мечтают затащить друг друга в постель. Удовольствие для Кати не существовало этого слова. 5 лет назад, в дождливый майский вечер, незадолго до последнего звонка, она позволила Антону стать ее первым мужчиной. Вопросов к самой себе, почему это должен быть именно он, у Кати не возникло. Ошибкой свой поступок она не считала. Она же любила его. Долго и мучительно, пусть и детской, слепой любовью. Ей так хотелось, чтобы именно Антон открыл новый мир. Но не в первый раз. Не в последующие моменты, когда они с Антоном оставались наедине, Катя не испытывала никакого восторга. Они как будто играли во взрослые чувства, а сами все еще оставались детьми. А потом был Слава, и Катя узнала, как это — заниматься любовью без любви. Каждый раз, когда она переступала через себя, мысленно проклиная тот день, когда разменяла на отношения, дружбу с этим замечательным парнем. Катя радовалась одному. Этот кошмар повторялся не слишком часто, а потом и вовсе завершился. И что будет теперь? Артём, он другой, совсем другой. Этот парень сведет ее с ума однозначно. И кажется, она сама позволит ему это сделать совсем скоро. «Спокойной ночи, кошечка», которая больше не гуляет сама по себе, успел сказать ей Артём до того, как прыгнул в машину и уехал. А Катя еще несколько минут стояла на улице, не понимая, почему прохладным вечером ей так жарко. И кажется, этот жар шел совсем не снаружи.